Возле Белой крепости тоже была своя священная роща, свой ракитов куст на берегу ручья, свой волхв. Правда, здешний обычай заметно отличался от принятого в Вологде. Здесь никто не предлагал красный товар случайным встречным. Жених с невестой пришли вместе, а не по одному, а седобородый волхв довольно долго отговаривал молодых от опрометчивого шага, раз за разом отправляя вокруг куста, а согласие на женитьбу спросил не только у Ясеня, но и у Любавы. И только после этого накрепко связал их мизинцы красной нитью, громогласно объявив мужем и женой, призвав в свидетели Ладу, Полеля, Макаш и Велеса. Свадьбу гуляли на постоялом дворе, чтобы влюбленные провели первую брачную ночь на перине, под крышей, а не на жесткой палубе под парусиной. Да и угощения опытные стрепухи на кухне готовят куда как вкуснее. Не то что артельные солонины от больших шматков поотрезают, да в котле кашу запарят по-быстрому. Посидев немного для порядка за общим столом, молодые ушли, а бывшие невольники продолжили гулянку. Благо, погреба у хозяина были полными, и гости ни в чем не знали отказа. — Давай с нами, новичок, — уговаривал Олега хмельной велимож. — А ты даже не представляешь, сколько добра эти душегубы накопили. У них там, на Двине, цельный поселок в стороне от реки спрятан. Прямо как тут был, на островке, среди болот. Кто не ведает, тот и не полезет. А мы путь знаем. Горбом не раз прощупали. Там все бабы токмо в шелках атласе ходят, в серебре и самоцветах. А сколько в закормах запрятано, и помыслить невозможно. Ты воин опытный, тебе на роду написано ратное счастье в такой схватке попытать. Охраны там немного, они более на тайну уповают, нежели на мечи свои. С твоей помощью легко управимся. Рад за вас, мужики. Улыбаясь, раз за разом кивал ведун. — Разбогатеете, дома построите, женитесь, заведете детишек. Мне же на роду написано бездомным быть, так что мне с вами не по пути. — Тройную долю дадим, новичок, — вмешался Лепечок. — А хочешь 5 долей? — У нас, супротив того, спорить никто не станет. Мы дело твое доброе помним. Без тебя по сей час бы голыми на цепи сидели. — Простите, други, не судьба, — покачал головой ведун. — Долг на мне. Обязан за рог до конца исполнить. Найду попутное судно, да в Костроме поплыву, а от нее торной дорогой к Вологде. — Лучше не надо. Тихо посоветовала сирень. — Почему? — повернулся к ней ведун. — Да вот так получилось, колдун, что наутро после бегства своего Любава замуж должна была выйти, — сложила пальцы на груди лесная ведьма. Я, знамо в облике ее очутившись, обряд сей до конца исполнила, дабы время протянуть вам для побега потребное. — Ну, понятно, — кивнул Середин. — И что дальше? — Да неудачно все с нити вышло. Пришлось морок бабе скинуть и волком обратиться. Смертные зарали все, в стороны шарахнулись. Я же по месту свободному бежать и кинулась, только меня и видели. — Да, такую шутку они наверняка заметили. — почесал в затылке ведун. — И наверняка не оценили. — Откуда ты взялась? — вычисляется на раз-два. — Понятно, что Любава-оборотень пришла с постоялого двора. где ее отец с родичами искали. Хозяин нас сдаст сразу, ему смысла нет правду скрывать. И выйдет так, что мы Любаву в волкодлака обратили. Ну и сами, знамо, такие же. Коли на глаза попадемся, будут бить, живыми не выпустят. — Люди это любят, — подтвердила сирень, однажды уже убитая в похожей ситуации. — Так ты колдун? — удивился Велимош. — А я сразу догадался. Вон, а как ты в ночи супротив кривичей-то дрался. — Я не колдун, — недовольно поправил Середин. — Колдун — это тот, кто чародейством на жизнь зарабатывает. Я же просто тайны некоторые сего искусства ведаю. В делах же полагаюсь больше на саблю свою, да на веление совести. Скажи-ка лучше, как нам до Перми Великой мимо Вологды добраться? — А че тут сложного? — фыркнул корабельщик. — Хочешь, через Булгар вверх по Каме плыви хоть до самого Урала, а хочешь на Сухону мимо Вологды через Ветлугу добирайся. Волог там не такой удобный, но ведь ты же не на ладье, пересядешь просто в Верховье, пешком от одной реки до другой дойдешь, и вот и вся морока. Или по Унже плыви, но там Волог еще хуже, там ходят мало. — Подожди, — скинул палец ведун. Из Верховья в Каму ведь переволок на Печору есть. — Вроде как да, только я так далеко никогда не забирался, точно не скажу. — А нам аккуратно Печору попасть и требуется, — обрадовался ведун. — Тем паче, что на Сухоне нас могут искать. Я в Вологде у хозяина постоялого двора о путях по ней расспрашивал. Так что, коли отец Любавы погоню затеял, то именно по ней пойдет. — Тогда ищи корабль до Булгара, — посоветовал Велимош. — Отсюда, в Верховье Камы, вряд ли кто направится. Уж очень далеко. Да и селений там немного. Однако местные лодки должны ходить. Там у кого-нибудь найдешь, обязательно. Пирушка длилась долго. Прямо за столами почти все корабельщики и уснули. А утром молодые опять спустились к ним. Только девица Любава теперь уже исчезла. И вместо нее появилась мужиня жена с двумя косами вместо одной, с кокошником вместо венца и с поясом, завязанным под грудью, а не на поясе. Гости, встряхнувшись, гульнули еще немного, крича молодым здравицы, но уставали куда быстрее, нежели накануне. Третий день был уже не столько праздничным, сколько похмельным. Корабельщики приходили в себя, отпивались и собирались в путь. Велимош с Лепечком даже ухитрились сходить на торг, закупиться припасами и оружием в дорогу. Но их, понятно, отправили сразу на ладью. Видимо, по этой причине и прощание с корабельщиками вышло быстрым и будничным. Олег по очереди обнял каждого из мужчин, позволил сияющей Любаве поцеловать себя в щечку. — Ох, весь шутник! — напоследок произнес Велимош. — Его ветра прокладывают наши пути. Милостью Похвиста, может, и свидимся. С ним Олег обнялся последним. Корабельщик перешагнул на борт ладьи, и она отвалила от причала, величаво откатилась на открытую воду, выпростала весла и, развернувшись против течения, медленно поползла на запад.